Поэтому мы очень избирательны, и мы остановили свой выбор на вас. Письмо, которое вы получили месяц назад, было послано после того, как мы изучили более 2000 студентов-третьекурсников из лучших юридических школ. Такое письмо было послано только вам. Фирма не оповещает публику о вакансиях и не нанимает людей со стороны. Мы ведем себя сдержанно и придерживаемся собственного стиля. Я ответил на ваш вопрос? Да, достаточно ясно. А каково основное направление деятельности фирмы? Налоги. Кое-какие ценные бумаги, недвижимость, банковское дело, но 80% это налоги. Потому-то мы и хотели встречи с вами, Митч. Мы знаем, вы сильны в этом вопросе. «А почему вы решили податься на учебу в Западной Кентукки?» — вновь подал голос Ламар Куин. «Очень просто. В качестве платы за обучение мне предложили играть в их сборной по футболу. В ином случае колледж был бы для меня недоступен. Расскажите нам о своей семье. Неужели и это важно?» «Для нас это очень важно, Митч», — мягко произнес Ройс Макнайт. «Все они так говорят», — подумал Магдер. «Ну так слушайте. Отец погиб в угольной шахте, когда мне было 7 лет. Мать вновь вышла замуж и живет во Флориде. У меня было 2 брата. Расти убит во Вьетнаме. Второго брата зовут Рэй Магдер. А где он сейчас?» «Простите, но вас это не касается». Он с вызывающим видом уставился на Макнайта, как бы готовясь к драке. В досье почти ничего не говорилось о Рэе. «Извините меня», — в голосе управляющего звучало сочувствие. «Митч, фирма расположена в Мемфисе. Вас это не беспокоит?» — задал вопрос Ламар. «Нисколько. Я не любитель холодной погоды. Приходилось бывать там раньше». «Нет. Вы побываете у нас и довольно скоро. Вам понравится». Митч улыбнулся и кивнул головой, подыгрывая. «Неужели они это серьезно? Соблазниться маленькой фирмой в захолустном городке, в то время как тебя ждет Уолл-стрит?» «Каким вы шли в вашей группе?» — спросил мистер Ламберт. «Входил в первую пятерку». «Не в первые 5%. А просто в первую пятерку». Для всех троих это было более чем понятно. Первая пятерка из 300 студентов. Он мог бы сказать им, что был третьим, а фактически совсем рядом с первым. Но он промолчал. Ведь они, эта троица, вышли из других школ рангом пониже. Чикаго, Колумбия, Вандербилт. Он выяснил это из беглого просмотра юридического справочника персоналей. Вряд ли они захотят детализировать вопрос успеваемости. «Почему вы выбрали Гарвард?» «На самом деле это Гарвард выбрал меня. Я обращался в несколько университетов и отовсюду получил приглашение. Гарвард предложил более весомую финансовую поддержку. А потом я считал, да и сейчас считаю, что это лучшая юридическая школа». «У вас неплохо идут здесь дела, Митч», — заметил Ламберт, просматривая бумаги. Досье лежало в чемоданчике под столом. «Благодарю вас. Я стараюсь». «По налогообложению и ценным бумагам у вас высшие баллы. Для меня это наиболее интересные дисциплины. Мы видели ваши письменные работы, они впечатляют. Благодарю вас. Мне нравится исследовательская работа». Не моргнув глазом, они проглотили эту очевидную ложь. Что ж, таков ритуал. Ни один студент-юрист, равно как и ни один специалист со стажем, будучи в здравом уме, не в состоянии получать удовольствие от так называемой исследовательской работы или поиска, или работы с финансовой документацией, что одно и то же. Хотя каждый законник-профессионал, безусловно, воспитал в себе уважение и любовь к библиотеке. «Расскажите нам о вашей жене», — Вновь вступил Макнайт почти робко. Они были готовы к новому отпору, но его не последовало. Вопрос был стандартным, не покушающимся на святыни. «Ее зовут Эбби. У нее диплом по дошкольному образованию. В Кентукки мы закончили учебу одновременно и через неделю поженились. Последние 3 года она работает воспитателем в частном детском саду неподалеку от Бостонского колледжа. И ваш брак... Мы очень счастливы. Хорошо узнали друг друга за годы учебы. А кем вы были в футбольной команде?» Ламар решил на время оставить деликатную тему. «Защитником. Выступать приходилось много, правда, до тех пор, пока я не повредил колено в последней университетской игре. Наша команда из Кентукки была сильнейшей. Я играл 4 года подряд, но вот колено так до сих пор и не пришло в норму». «Как же вы умудрились добиться таких успехов в учебе, одновременно играя?» «На первом месте у меня всегда были знания». «Не думается мне, что колледж в Кентукки был из разряда лучших», неосторожно вырвалось у Ламара вместе с пренебрежительной усмешкой. Он тут же пожалел об этом, но было поздно. Его коллеги неодобрительно шевельнули бровями, давая понять, что заметили промах. «Да, нечто вроде канзасского», тут же услышали они ответ. В номере наступила тишина. Трое мужчин с недоумением смотрели друг на друга. Этот Магдер знал, что Куин заканчивал колледж в Канзасе. Ни разу с ним не встречавшись, не имея представления о том, кто из сотрудников фирмы будет принимать участие в беседе, но ведь знал. Видимо, вычислил его по справочнику Мартиндейл Хьюбелла, прочитал данные о всех юристах фирмы и в какую-то долю секунды вспомнил, что Ламар Куин, единственный из 41 сотрудника, учился в Канзасе. Этот парень был не промах. Случайно вырвалось, простите. Пришлось извиниться Ламару. Мелочи. Митч дружелюбно улыбнулся. Легонько кашлянув, Оливер Ламберт решил вновь вернуться к деловой части. «Митч, в фирме очень прохладно относятся к тем, кто любит выпить и поволочиться за женщинами. Мы вовсе не святоши, но бизнес для нас превыше всего. Мы не лезем на рожон и очень много работаем, и много зарабатываем». «Все вами сказанное меня полностью устраивает. Мы оставляем за собой право подвергнуть любого сотрудника фирмы тесту на наркотики. Я их не употребляю. Тем лучше. Какой религии вы придерживаетесь?» «Хожу в методистскую церковь». «Отлично. В вопросах веры мы очень терпимы. В фирме работают католики, баптисты, приверженцы епископальной церкви. В общем-то, это личное дело сотрудников. Но мы и об этом хотим знать. Мы стоим за прочную, стабильную семью. Когда наш юрист счастлив, он лучше работает. Вот почему мы задаем вам все эти вопросы». Митч чуть наклонил голову и улыбнулся. Все это ему уже приходилось слышать. Мужчины переглянулись, затем их взгляды сошлись на нем. Это означало, что их беседа подошла к такому моменту, когда гостю дозволялось задать высокому Синклиту 1-2 вежливых вопроса. Митч поменял положение ног. Вопрос номер 1. Деньги. Необходимо же сравнить их предложения с уже имеющимися. Если сумма его не устроит, подумал Митч, то что ж, приятно было познакомиться с вами, господа. А вот если оклад подойдет, вот тогда он будет готов беседовать с ними о семье, женитьбе, о футболе и боге. Из собственного опыта он знал, что, подобно другим фирмам, эти тоже будут долго ходить вокруг да около, пока всем не станет неловко и других тем более для беседы не останется. Ладно, зададим им сначала вопросик полегче. «С чего мне предстоит начать свою работу в вашей фирме?» Вопрос им понравился. Ламберт и Макнайт повернули голову к Ламару. Отвечать должен был он.